«Милдред, что ты скажешь, если я на время брошу работу?» «Как? Ты хочешь все бросить? После стольких лет работы? Только из-за того, что какая-то женщина со своими книгами...» «Если бы ты ее видела, Милли...» «Мне до нее нет дела. Не держала бы у себя книги. Сама виновата. Надо было раньше думать. Ненавижу ее. Она совсем сбила тебя с толку, и не успеем мы оглянуться, как окажемся на улице. Ни крыши над головой, ни работы, ничего». «Ты не была там. Ты не видела», — сказал Монтек. «Есть должно быть что-то в этих книгах, чего мы даже себе не представляем, если эта женщина отказалась уйти из горящего дома. Должно быть, есть. Человек не пойдет на смерть так ни с того ни с сего. Просто она была ненормальная». «Нет, она была нормальная, как ты или я. А может быть, даже нормальнее нас с тобой. И мы ее сожгли». «Это все пройдет и забудется». «Нет, это не пройдет и не забудется. Ты когда-нибудь видела дом после пожара? Он тлеет несколько дней. А этот пожар мне не потушить до конца моей жизни. Господи, я старался потушить его в своей памяти, всю ночь мучился, чуть с ума не сошел». «Об этом надо было думать раньше, до того, как ты стал пожарным». «Думать!» — воскликнул он. «Да разве у меня был выбор? Мой дед и мой отец были пожарными. Я даже во сне всегда видел себя пожарным». Из гостиной доносились звуки танцевальной музыки. «Сегодня ты в дневной смене», — сказала Милдред. «Тебе полагалось уйти еще 2 часа тому назад. Я только сейчас сообразила». «Дело не только в гибели этой женщины», — продолжал Монтек. «Прошлой ночью я думал о том, сколько керосина я израсходовал за эти 10 лет. А еще я думал о книгах. И впервые понял, что за каждой из них стоит человек. Человек думал, вынашивал в себе мысли, тратил бездну времени, чтобы записать их на бумаге. А мне это раньше и в голову не приходило». Он вскочил с постели. «У кого-то, возможно, ушла вся жизнь на то, чтобы записать хоть частичку того, о чем он думал, того, что он видел. А потом прихожу я, и пуф! За 2 минуты все обращено в пепел». «Оставь меня в покое», — сказала Милдред. «Я в этом не виновата». «Оставить тебя в покое? Хорошо. Но как я могу оставить в покое себя? Нет, нельзя нас оставлять в покое. Надо, чтобы мы беспокоились хоть изредка. Сколько времени прошло с тех пор, как тебя в последний раз что-то тревожило, что-то значительное, настоящее?» И вдруг он умолк. Он припомнил все, что было на прошлой неделе. 2 лунных камня, глядевших вверх в темноту, змею-насос с электронным глазом и 2 безликих равнодушных людей с сигаретами в зубах. Да, ту Милдред что-то тревожило, и еще как. Но то была другая Милдред, так глубоко запрятанная в этой, что между ними не было ничего общего. Они никогда не встречались, они не знали друг друга. Он отвернулся. Вдруг Милдред сказала: «Ну вот, ты добился своего. Посмотри, кто подъехал к дому». «Мне все равно». «Машина марки «Феникс», и в ней человек в черной куртке с оранжевой змеей на рукаве. Он идет сюда». «Брандмейстер Битти?» «Да, брандмейстер Битти». Монтек не двинулся с места. Он стоял, глядя перед собой на холодную белую стену. «Пусти его. Скажи, что я болен», — промолвил он. «Сам скажи». Милдред заметалась по комнате и вдруг замерла, широко раскрыв глаза. Рупор сигнала у входной двери тихо забормотал: «Миссис Монтек, миссис Монтек, к вам пришли, к вам пришли. Миссис Монтек, к вам пришли». Рупор умолк. Монтек проверил, хорошо ли спрятана книга, не спеша улегся, откинулся на подушке, оправил одеяло на груди и на согнутых коленях. Придя в себя, Милдред бросилась к двери и тотчас же в комнату, неторопливым шагом, засунув руки в карманы, вошел брандмейстер Битти. «Выключите-ка родственников», — сказал он, не глядя на Монтега и его жену. Милдред выскочила из комнаты. Шум голосов в гостиной умолк. Брандмейстер Битти уселся, выбрав самый удобный стул. Его красное лицо хранило самое мирное выражение. Не спеша он набил свою отделанную медью трубку и, раскурив ее, выпустил в потолок большое облако дыма. Решил зайти проведать больного. «Как вы узнали, что я болен?» Битти улыбнулся своей обычной улыбкой, обнажившей конфетно-розовые десны и мелкие, белые, как сахар, зубы. «Я видел, что к тому идет. Знал, что скоро вы на одну ночку попроситесь в отпуск». Монтек приподнялся и сел на постели. «Ну что ж», — сказал Битти, — «отдохните». Он вертел в руках неразлучную свою зажигалку, на крышке которой красовалась надпись «Гарантирован 1 миллион вспышек». Битти рассеянно зажигал и гасил химическую спичку. Зажигал, ронял несколько слов, глядя на крохотный огонек, и гасил его. Снова зажигал, гасил и смотрел, как тает в воздухе тоненькая струйка дыма. «Когда думаете поправиться?» — спросил он. «Завтра. Или послезавтра. В начале той недели». Битти попыхивал трубкой. «Каждый пожарник рано или поздно проходит через это. И надо помочь ему разобраться. Надо, чтобы он знал историю своей профессии. Раньше новичкам все это объясняли, а теперь нет. И очень жаль. Только брандмейстер еще помнит историю пожарного дела. Сейчас я вас просвещу». Милдред нервно заерзала на стуле. Битти уселся поудобнее, минуту, не меньше, сидел молча, в раздумье. «Как это все началось, — спросите вы, — я говорю о нашей работе. Где, когда и почему? Началось, по-моему, примерно в эпоху так называемой гражданской войны, хотя в наших уставах и сказано, что раньше. Но настоящий расцвет наступил только с введением фотографии. А потом, в начале 20 века, кино, радио, телевидение, и очень скоро все стало производиться в массовых масштабах». Монтек неподвижно сидел в постели. «А раз все стало массовым, то и упростилось», — продолжал Битти. «Когда-то книгу читали лишь немногие. Тут, там, в разных местах. Поэтому и книги могли быть разными. Мир был просторен. Но когда в мире стало тесно от глаз, локтей, ртов, когда население удвоилось, утроилось, учетверилось, содержание фильмов, радиопередач, журналов, книг снизилось до известного стандарта. Эдкая универсальная жвачка. Вы понимаете меня, Монтек?» «Кажется, да», — ответил Монтек. Битти разглядывал узоры табачного дыма, плывущие в воздухе. «Постарайтесь представить себе человека 19-го столетия. Собаки, лошади, экипажи, медленный темп жизни. Затем 20-й век. Темп ускоряется, книги уменьшаются в объеме. Сокращенное издание, пересказ, экстракт. Не размазывать, скорее к развязке». «Скорее к развязке», — кивнула головой Милдред. «Произведения классиков сокращаются до 15-минутной радиопередачи. Потом еще больше. Одна колонка текста, которую можно пробежать за 2 минуты. Потом еще 10-20 строк для энциклопедического словаря. Я, конечно, преувеличиваю. Словари существовали для справок. Но немало было людей, чье знакомство с Гамлетом Вы, Монтек, конечно, хорошо знаете это название. А для вас, миссис Монтек, это, наверное, так только. Смутно знакомый звук. Так вот, немало было людей, чье знакомство с Гамлетом ограничивалось одной страничкой краткого пересказа в сборнике, который хвастливо заявлял: «Наконец-то вы можете прочитать всех классиков. Не отставайте от своих соседей». Понимаете? Из детской прямо в колледж, а потом обратно в детскую. Вот вам интеллектуальный стандарт, господствовавший последние 5 или более столетий. Милдред встала и начала ходить по комнате, бесцельно переставляя вещи с места на место. Не обращая на нее внимания, Битти продолжал. «А теперь быстрее крутите пленку, Монтек, быстрее! Клик, пик, флик, туда-сюда, живей, быстрей! Так, этак, вверх, вниз, кто, что, где, как, почему, эх, ух, бах, трах, хлоп, шлеп, дзинь, бум-бом, сокращайте, ужимайте, пересказ пересказа, экстракт из пересказа пересказов, политика, одна колонка, две фразы, заголовок, и через минуту все уже испарилось из памяти. Крутите человеческий разум в бешеном вихре, быстрей, быстрей! Руками издателей, предпринимателей, радиовещателей, так, чтобы центробежная сила вышвырнула вон все лишние, ненужные, бесполезные мысли. Милдред подошла к постели и стала оправлять простыни. Сердце Монтега дрогнуло и замерло, когда руки ее коснулись подушки.